но вернусь через пару дней». Он наклонился и нежно поцеловал ее. «Увидимся в пятницу». Майкл провел пальцами по лицу Дженнифер. «Я хочу, чтобы ты выздоровела. Ты слышишь?» Она посмотрела на него. «Слышу». Глава 51. Большой конференц-зал военно-морской базы США был забит до отказа. У дверей стояла усиленная вооруженная охрана. Специальные присяжные заседатели, решающие вопрос о предании суду, сидели на стульях вдоль стены. По одну сторону длинного стола располагались Адам Уорнер, Роберт Ди Силва и помощник директора ФБР. Напротив них Томас Коулфакс. Идея провести суд присяжных на военно-морской базе принадлежала Адаму. «Только таким образом мы сможем обеспечить безопасность Коулфакса». Присяжные заседатели согласились с предложением Адама Уорнера, и секретное заседание началось. «Назовите себя, пожалуйста», — попросил Адам. «Меня зовут Томас Коулфакс». «Чем вы занимаетесь, мистер Коулфакс?» «Я адвокат. Работаю по лицензии в штате Нью-Йорк и многих других штатах США». «Давно вы работаете в юриспруденции?» «Больше 35 лет». «У вас обширная клиентура?» «Нет, у меня был всего один клиент». «Кто он?» «Большинство из этих 35 лет им был ныне покойный Антонио Гранелли. Его место занял Майкл Моретти. Я представлял Майкла Моретти и его организацию». «Вы имеете в виду организованную преступность?» «Да, сэр». «Вследствие того положения, которое вы занимали так много лет, я могу предположить, что вы имели уникальную возможность узнать изнутри работу того, что мы называем организацией?» «Очень мало того, о чем я не знаю». «Вы знаете и о преступной деятельности организации?» «Да, сенатор». «Вы можете описать нам некоторые из преступлений?» Томас Коулфакс говорил 2 часа. Его голос звучал твердо и уверенно. Он называл имена, места, даты. Временами его рассказ был настолько увлекательным, что люди, захваченные ужасом рассказываемых Коулфаксом историй, забывали, где они находятся. Он говорил об убийствах свидетелей, которые соглашались давать показания против организации, поджогах, изнасилованиях. Это был настоящий каталог Иеронимуса Босха. Адам и Роберт Ди Силва прерывали рассказ вопросами, расспрашивали, где необходимо, о подробностях. Заседание проходило успешнее, чем Адам мог предположить. Однако на последних минутах произошла катастрофа. Один из заседателей задал вопрос о нашумевшем процессе по обвинению члена организации в вымогательстве. «Это случилось около 2 лет назад. Майкл отстранил меня от ведения дел, которыми теперь занималась Дженнифер Паркер». Адам замер. «Дженнифер Паркер?» — оживленно переспросил Роберт Ди Силва. «Да, сэр». В голосе Тома Коулфакса послышалась мстительная нотка. Она является сейчас советником организации.